Луна светит безумцам. Глава 33. Короткими перебежками я ввинтился в заросли и чуть не споткнулся о тело Харриса. Пули размозжили ему лицо. В мертвой руке револьвер. Значит, Кэррин подобрала оружие Уилсона. Машинально отметил я. Уилсон лежал неподалеку. Мертвый. Мертвее не бывает. На груди запеклась толстая корка. Поодаль полуобнаженная Бен. Юбка набрякла от крови. На талии сереет что-то грязное. Похоже, остатки волчьего пояса. Наверное, он лишился магической силы со смертью владелицы. Я старался не смотреть на разодранное горло и куски мяса, которые болтались на ее ногах. Я старался не смотреть, старался не дышать, боясь вдохнуть сладкий аромат. И очень старался подавить волну самодовольства, вновь прокатившуюся по сердцу. Я содрогнулся и затрусил мимо трупов. Ночь сегодня тихая. Лишь ветер да скрип канатов, которые удерживают меж елей охотничий насест. Марконы висит в той же позе, спеленатый, как младенец. Для человека, не привыкшего к ежедневным самоистязаниям, положение не самое завидное. Я не видел выражения его лица, но почти физически чувствовал, как он мучается. Когда порыв ветра плавно раскачал тючок, и Марконы повернулся ко мне, я поднял руку. Он кивнул в ответ. Я указал на свои глаза, потом на темнеющий лес, пытаясь жестами выяснить, знает ли он, где засел Лупгару. Марконы покачал головой. «Плохо». Я двинулся вдоль деревьев, держась по краю западни и внимательно рассматривая веревку, на которой его подвесили. До боли в глазах, вглядываясь в темноту, я проследил путь каната, прикинул расстояние и полез на дерево. Может, найдется способ спустить Марконы? Может, и я сумею выбраться из передряги? А что? Спасем Смёрфи гангстера, догоним Сьюзен, ребятишек и навсегда забудем об этой истории. Ага, забудем. Вот прямо сейчас и начнем забывать. Выкинем из головы глупые фантазии. Ну, выберусь я цел и невредим. А как жить дальше? Как ужиться с мыслью, что Лупгару резвится на воле и убивает, убивает, убивает? Оборотня надо остановить. К тому же я сыт по горло угрызениями совести. Узел-то завязывали в торопях, ослабить его, расплюнуть. Я принялся распутывать, а сам то и дело озирался по сторонам, прислушивался, присматривался, в надежде засечь оборотня. Не мог же он махнуть на нас лапой? Или все-таки махнул? Я спустился, используя веревку словно противовес, и теперь аккуратно, чтобы не перетрудить раненое плечо, опускал Марконы. План такой. Вытягиваю веревку, раскачиваю груз, ловлю, удерживаю, и вуаля, бандит на свободе. Была бы здесь Мёрфи, мы бы в два счета управились. Но Кэррин куда-то запропастилась. Меня обожгла ужасная догадка. Неужели Мёрфи, пока я тут вожусь, схлестнулась с Лупгару? Тот ее тихомолком прикончил и подбирается к нам? Я закрепил веревку и пошел к западне. Марконы уже не висел тряпичной куклой, он раскачивался взад и вперед, чтобы скорее перепрыгнуть. Я припал к земле у края западни, приготовившись, если что, удержать его и не упасть самому. Внезапно на одном из подлетов Марконы зашипел. «Дрезден, Ежина!» Я глянул вниз, в чернильной темноте сверкали зрачки. Я не успел испугаться. Лупгару просто не дал на это времени. С оглушительным ревом он рванул наверх, всаживая когти в стену и подтягиваясь, как заправский альпинист. Я отшатнулся, вскинул руку и завизжал. «Фуэга!» Безрезультатно. Легкое облачко пара, словно я дохнул в морозильнике, да приступ слепящей боли в висках. Лупгару выбросил вперед лапу. Я плюхнулся на землю, увернувшись от страшного удара. Когтистая лапа рассекла воздух и пригвоздила к земле полу моего новенького плаща. Я привязался к этому плащу, но не до такой же степени. Недолго думая, я оставил подарок Сьюзан на растерзание Лубгару, получив тем самым крошечную фору. Пока он кромсал плащ и выбирался из ловушки, я уже мчался прочь. Счет шел на доли секунды. Мгновением позже оборотень понял свою ошибку. Он взвыл от разочарования, засек меня и бросился следом. Все, я пропал. Детишек вызволил, Сьюзен уберег, с Дентоном и его приятелями расправился. Забитую посуду платить тоже мне. Я пронесся сквозь елки и вылетел на лужайку. Жаль плащик, хороший был, теплый. Бег не согревает, он намертво сажает дыхание. Да и раненое плечо разболелось несусветно. Про ступню вообще молчу. Скажу лишь, что бежать я больше не мог. Чисто физически. Ноги сами замедлили шаг. Плевать им на окрики мозга, устоять бы. Я заплакал от обиды. Сколько веревочки не виться, а концу быть. Трепыхайся, не трепыхайся, масло сбивается только в сказках. Я повернулся к ельнику, чтобы видеть оборотня. Если мне суждено умереть, я хочу встретить свою гибель с высоко поднятой головой. Позволю себе напоследок немножко достоинства. В чаще загорелись две алые точки. Готовый к любым неожиданностям, оборотень шел не спеша, приникнув к земле и явно осторожничая. Помнил, что не раз обжигался со мной. Судя по всему, теперь он собрался действовать наверняка, не желая вновь упустить прыткую жертву. Я глубоко вздохнул и приосанился, поднял подбородок. Умру, как и положено настоящему чародею, с гордо поднятой головой. Смело загляну на ту сторону. В моем резерве еще право на предсмертное проклятие. Мощная штуковина, знаете ли. Надеюсь, минутка на тронную речь найдется. Может, я сумею обратить проклятие Макфина и таким образом избавлю парня от жутких превращений, на которые его якобы обрек святой Патрик? Или лучше отправить в Тартары преступную империю Марконы? Размышляя над нелегким выбором, я вытащил из-под пазухи серебряную пентаграмму, доставшуюся от матери, и задумчиво теребил ее пальцами. Постойте-ка. Серебряный талисман, перешедший по наследству, фамильное серебро? Я даже вспотел. Тонущий человек хватается за соломинку. А эта идея лучше соломинки. Только бы снова не облажаться. Только бы сработало, пока не поздно. Я снял с шеи талисман, порвав в торопях цепочку, зажал сломанные звенья в кулаке и принялся раскручивать над головой. Здоровой рукой, разумеется. Когда в ночном воздухе возникло тоненькое сияющее кольцо, я вложил в него чуточку силы. В висках застучало, но круг замкнулся. Я измотан и ранен. Я чувствую, что предал сам себя, поддавшись тьме, которой прежде сопротивлялся с таким упорством. Я говорю о поясе, о зачарованном черной магии и куске волчьей шкуры. Пустив в ход пояс, я не просто ошибся, я позволил воплотиться чистому злу. Сила подобной мощи, причем сила практически неуправляемая, подкрепленная абсолютным равнодушием кому-либо кроме себя любимого, и есть истинное зло. Свершившись, оно полностью меня опустошило, выжгло изнутри. И все же я должен найти хотя бы малую крупицу и остановить кровопролитие. Остановить раз и навсегда. Я искал эту крупицу в ледяной пустыне. Источник магии в человеческом сердце, в чувствах, в глубочайших проявлениях подлинной страсти. Черная магия рождается легко, ее питают низменные эмоции. Похоть, страх, злоба. А этого добра хоть отбавляй. К тому же низменные эмоции имеют милое свойство расти и множиться. Поэтому для черной магии топливо в избытке. Я заливал в бак нечто иное. До чего труднее добраться, сложнее удержать и почти невозможно сохранить. Однако мой источник и совершеннее, и чище. Моя магия, моя суть. Вера, все, чем я дышу. Моя магия рождается от неизбывного желания видеть, что между людьми и тьмой, стремящейся их поглотить, существует нерушимая преграда. Я черпаю магию в простых, если хотите, житейских вещах. В своей любви к отлично прожаренному бифштексу, в душевном волнении, которое появляется, когда смотришь хороший фильм или наслаждаешься прекрасной музыкой. Я черпаю магию в собственной жизни и в бессмертной надежде сделать чью-нибудь жизнь лучше. И я нащупал в слое остывшего пепла крупицу тепла, едва различимую, уцелевшую назло страшным событиям последних дней. Я бережно зажал ее в ладони, как ребенок зажимает в кулачке светлячка, и выпустил в кольцо, созданное амулетом. Светлячок лазурно засиял, будто пламя свечи, стек по пальцам в цепочку и весело побежал в пентакль. Коснувшись серебряной звезды, мой посланец ослепительно вспыхнул. Амулет добела раскалился. Теперь надо мной описывала круг за кругом сверкающая звездочка. На осеннюю траву посыпались искры, и я стоял словно под сказочным звездопадом. «Фэнта!» — шепнул я. Потом громче. «Фэнта сервитас!» «Вентас! Вента сервитас!» Оборотень утробно заурчал. В его зрачках полыхнул рубиновый отблеск, и зверь пошел на меня. Мёрфи возникла как из-под земли. Откуда ни возьмись, без предупреждения, без поворотников и сигнальных огней. Она встала между мной и оборотнем в классическую стойку для стрельбы и двумя руками подняла револьвер. Гипс здорово ей мешал, и тем не менее, револьверное дуло было направлено мне в лоб. «Гарри!» – невозмутимо сказала она. «На землю! Немедленно!» Я обалдел. Поверх ее головы я увидел, что луп-гору сменил цель и на реактивной скорости мчится к Мёрфи. Я видел взгляд, сосредоточенный на ней, чувствовал гигантскую волну бешеной злобы, которая катится перед ним и уже обволакивает хрупкую фигурку жертвы. Я не мог ответить, не мог прервать пение или остановить свою руку. Любое из этих действий раньше времени освободило бы накопленную энергию. Последнюю энергию. Мозг почти разрывался от адской боли. Я стиснул зубы. Амулет крутился все быстрее. Искры падали все гуще. Раскаленная звездочка превратилась в сверхновую. «Гарри, я серьезно», — сказала Мёрфи. «Не знаю, что ты делаешь, но говорю тебе, живо ложись на землю». Доверие. Я его навсегда утратил. Отныне Кэррин видит во мне только подозрительного субъекта и никого больше. А луп-гору приближается с неотвратимостью судьбы. У меня свело живот при мысли, что у Сьюзен и ребятишек катастрофически мало времени на то, чтобы выбраться за пределы поместья. И еще меньше на то, чтобы добежать до фургона. Если я не удержу оборотня, он пойдет по их следу и перебьет по одному. «Гарри!» – умоляла Мёрфи. Револьвер начал мелко трястись. «Пожалуйста, прошу тебя!» «Доверие, Кэррин, доверие!» Луп-гору вылетел из зарослей. Мёрфи вздохнула, приготовившись спустить курок. Словно одержимый, я крутил амулет, ощущая растущую силу внутри кольца и назревающий взрыв внутри черепа. Я сделал выбор. Остается лишь надеяться, что Мёрфи выстрелит после. Все слилось в один бесконечный тягучий миг. Как при замедленной съемке, будто нарочно давая мне возможность насладиться мучительными подробностями. Луп-гору вырос за ее спиной. Громадное и мерзкое воплощение свирепой мощи. Широко разъявленная пасть нацелилась на светлую головку. Если эти челюсти сомкнутся... Мёрфи сощурилась на пляшущий ствол револьвера, и в ее руках расцвел огненный бутон. Нас разделяет меньше 20 футов. Она не промахнется. Так и не довелось извиниться. «Вентас сервитас!» — рявкнул я, швыряя амулет. разорвал круг и освободил заклятие в тот самый момент, когда выстрел хлесткой пощечиной огрел по лицу. Сила хлынула наружу. Все, что я сумел найти среди пепла, очистить и заботливо взрастить, покинуло меня и устремилось к поднявшемуся на дыбы оборотню. Одновременно с этим что-то горячее больно ударило в спину. Я мешком повалился вперед. Пентакль пролетел, как сверкающая комета, и сразил луб-гору, подобно тому, как молния поражает старое дерево. Магический меч, вонзившись в оборотня, взорвал его оборону и лишил неуязвимости. Яркая вспышка полоснула глаза. Оборотня окутал сноп ослепительных искр. Магические материи столкнулись, и на свободу вырвался мощный сгусток энергии. Клинок голубого огня пробил грудь чудища. Хлынула черная кровь, которая сразу же загорелась. Объятое пламенем существо дико вскрикнуло, выгнувшись от страшной боли. Что-то громыхнуло, что-то еще вспыхнуло, кто-то завопил. Может быть, даже я. Оборотень упал и изменился, едва коснувшись земли. Вместо жуткой морды появилось человеческое лицо. Клыки и когти пропали, шерсть исчезла. Чудовищные мускулы истаяли в жидкую грязь. Ненормальные искривленные конечности выпрямились, и на траве раскинулся Харли Макфин с прижатой к сердцу рукой. Меж его пальцев скользнула серебристая цепочка. Он удивленно посмотрел на рану и обратил взор на меня. Я увидел скорбь, муку, бессильную ярость, которые преследовали его долгие годы, отмеченные проклятием, когда мирный в сущности человек, мечтающий о заповеднике для диких животных, был обречен сеять вокруг лишь смерть и разрушение. Но затем взор потеплел и прояснился. Злая тень пропала. Губы Макфинна тронула слабая улыбка, как бы говоря, что он понял все и прощает. Голова его безвольно откинулась, и он умер. Потом наступил мой черед.